Все это, по меньшей мере, дает право сомневаться в искренности любви Аракчеева к своему благодетелю. Почитание памяти Павла Петровича оказалось очень полезным Аракчееву. Александру Павловичу, видимо, нравилось, что без лести преданный граф поставил памятник покойному императору. Зная, с каким благоговением относился Николай Павлович к Александру Павловичу, Аракчеев мог рассчитывать на благоволение государя за культивирование памяти его брата. Уж очень крикливо выражал свою привязанность к покойному государю Аракчеев, а потому как-то не верится в ее искренность. Во всяком случае, нельзя отрицать, что Аракчеев в этом деле преследовал грубо эгоистические цели, уже потому что раз этот маневр послужил ему на пользу. Конечно, доверчивые люди могут верить в искренность Аракчеева, но для многих она остается под большим сомнением. Аракчеев назначил 50 тысяч рублей на премию за лучшую историю Александра Павловича. Эта сумма с процентами должна быть выдана лишь в 1925 году. Нельзя решить, чем руководился Аракчеев, делая этот щедрый дар. Желал ли он отблагодарить своего благодетеля, или же был уверен, что потомство прочтет в этой книге о его собственных подвигах. Ведь верил же он Маевскому, уверявшему его, что его можно ставить в параллель лишь с Наполеоном. То обстоятельство, что Аракчеев назначил выдать премию в 1925 году, как бы указывает на то, что он заботился, чтобы в этом труде его великие подвиги были описаны с должным беспристрастием. В последние годы своей жизни он убедился во всеобщей к нему ненависти, и потому, думая, что такое отношение к нему несправедливо, не желал, чтобы история царствования Александра Павловича появилась теперь. Он мог думать, что через 100 лет его подвиги будут оценены справедливо, конечно, с его точки зрения, и его имя не умрет для потомства.